Быть герцогом, тем более герцогом орлеанским, значит быть ровней всем государям на свете. Достаточно было герцогу назвать свое имя, как двери комнаты мадемуазель Жанны Беко тут же распахнулись. Мать-настоятельница, которая рванулась было вперед, повинуясь повелительному жесту герцога, осталась на месте, по-прежнему ломая руки, теперь опасаясь, что бунтовщица оскорбит своими речами герцога, чье честолюбие отлично знала. Но герцог за собой закрыл двери. Его общественное положение требовало определенного респекта, и Луи так и собирался действовать, по крайней мере, в начале, тем более что знал, мать-настоятельница тут же прилипнет ухом к дверям. Представьте теперь мужчину, который готов очутиться лицом к лицу с взбешенной женщиной, с нервами, натянутыми, как тетива, сжимающей кулачки и багровой от ярости, и который видит девушку, которая совсем напротив встречает его самой очаровательной улыбкой, хотя и крайне печальной, и с несчастным видом вновь ложится на свое скромное ложе, свернувшись там в клубочек, словно против нее ополчился весь мир, и теперь она ждет хоть капельки симпатии, хотя уже и не надеется. Вот о чем говорят ее синие, чуть орошенные влагой глаза. И кроме того, мужчина этот никогда не видел Жанну Беко иначе, как в роли эсфири, одетую в длинный белый балахон в одухотворенной позе. Но как выглядит ее одежда теперь? Она в монашеском платье, волосы убраны под повязку из грубого полотна, на голове черный чепец, на теле простая туника из белого полотна без всяких украшений. А на божественных ножках монсеньор, который ножки обожает, уже давно приметил дивную форму ее пальчиков. На этих божественных ножках простые туфли желтой кожи. Все это выглядело так строго, грустно, сурово и бедно, что черт знает, каким дьявольским образом, нет, монсеньор уверен, без дьявола здесь не обошлось, делает мадемуазель Беко в глазах монсеньора еще привлекательнее. И что-то глубоко в его душе приводит к тому, что внешность и одежда вздымают его интерес к этим миниатюрным ножкам. А все вместе взятое к тому, что все последующее уже не протекало в подобающий моменту форме. Герцог сел на единственный стул, придвинув его к постели, и если достопочтенная настоятельница, которая действительно прилипла ухом к двери, ничего не слышала, то потому что и в самом деле никто ничего не говорил. Герцог смотрел на Жанну, Жанна на герцога. К тому же настоятельница ничего и не видела, поскольку монсеньор закрыл замочную скважину, повесив на ручку двери свою треуголку. Герцог, не нарушая молчания, дождался, пока из коридора не донеслись удалявшиеся шаги, утратившие терпение матери-настоятельницы. «Ну-ти, милочка моя!» — тихонько сказал герцог. «Мне кажется, эти глазки взирают на меня довольно беззастенчиво, но я-то здесь за тем, чтобы как следует вас отшлепать». Маленькая красотка при первых его словах прикрыла веки с такой покорностью, которая была вершиной кокетства. «Нет-нет, откройте глазки», — сказал он, — «я вовсе не хочу, чтобы вы скрывали свои мысли». «Как вам будет удобно, монсеньор?» И малышка Жанна добавила с двусмысленной усмешкой. «Только желаете вы, чтобы я была послушна или откровенна? «Я прежде всего хочу видеть ваши глаза», — ответил тот с чисто версальской галантностью. «Таких необычных глаз он еще никогда не видел. Васильково-синие, сверкающие, как эмаль по золоту. Их иногда прикрывали длинные густые ресницы, но только на секунду, и словно для того, чтобы потом можно было лучше оценить их прелесть». Монсеньор даже помолчал, чтобы в мельчайших подробностях насладиться этим прелестным лицом, ведь до сих пор на людях ему мешали это сделать правила приличия. Нос был идеальной формы, губы яркие и пухлые, кожа чистая, с легким янтарным оттенком, и монсеньор чувствовал, как сам он багровеет с каждой минутой. Жанна Деко неторопливо, но ловко встала, причем спустила ножки с кровати так, что коленом коснулась колена герцога, который даже вздрогнул. Потом глубоко вздохнул, словно хотел начать серьезную речь, в самом деле для того, чтобы взять себя в руки. Первой заговорила она.